Глава 10. Не лучшее время для похода к варягам выбрали ладожане. Да другого не было. Зимой вовсе не дойдешь, а по весне можно не успеть. Явятся незваные гости, только хуже будет. Ветер все навстречу дует, словно остановить пытается и воду из Невы в Варяжское море текущую, и лодьи ладожские. Зябко на мокром ветру. Это тебе не лес, где деревья ветру разгуляться не дают. Да только не стонут ладожане, хотя и ежатся. Серко сидит на воду, глядя, что за бортом струится, и пытается вспомнить, где же он слышал имя конунга, которого звать идут. Подошел сорок. Тому такие плавания привычны, он купец. С охримой часто далече ходит. «Что, кузнец, в ковне привычней?» «А то!» — обернулся Серко. «На твердой землице все лучше». Протянул сорок. «Это кому как? Викинг на земле, что твой телок новорожденный, а в море на ногах крепче истукана стоит». Присел рядом, тоже стал на воду глядеть. Серко спросил, откуда, мол, имя конунга помнит, вроде не встречал никогда. «Как ж ты мог забыть? Рюрик же приходил на Ладогу лет этак 10 назад, воевал нас. Дань-то мы из-за него столь времени платили. Правда, звали его еще чаще Гераудом. Соколом позже стали кликать». «Рюрик, сокол?» – удивился Серко. «Чего же викинга земной птицей кличут?» «Он и на земле успел повоевать, а кличут, видать, стоит того. Нам-то он по что, коли нас же и воевал? Боимся, чтоб снова не налетел?» Сорок вздохнул, головой покачал. «Ты, Серко, откуда сам-то? Тебя ж, когда Гераут Ладогу разорял, кажись, у нас и не было». Смутился такому вопросу Серко, да вида не подал. «Я издалече, из полян». «То ты не ведаешь наших дел. Гераут, внук Гостомысла, средний его чере, умилый сын. Гостомысл перед смертью внука звать наказывал, только старшего, а того убили». «У Гостомысла же свой внук есть, не из заморских». «Вадим-то? Слаб он. Ни своих, ни тем паче чужих удержать не сможет. К Эльмене ушел, чтоб со своими не воевать, а норманы там творят, что хотят». «А других нет?» «Нет. У Гостомысла четверо сыновей было, да все сгинули, а дочери по разным землям живут. Вот и вспомнил он Умилу и ее сыновей. Вроде и рядом, и варяги». «А тот внук деда разорять приходил», — усмехнулся Серко. «То как посмотреть». Покачал головой Серко. «Чудно мир устроен. Внук на земле деда разбойничает, а потом его же наряд держать зовут». Только вспомнил он, что варяги не считаются с тем, откуда женщин берут. Взял и взял, а все сыновья от нее рожденные словно и матери не имеют. Слышал Серко, что варяги сразу сыновей от матери отнимают. Чтоб ласки не знали, так научить жестокости проще, да и правильным считается сына к чужим людям на воспитание отдать. Их разговор услышал Тирок, тоже встрял. «Рюрика еще победоносным, заслуживающим доверия зовут. Может, ему и впрямь верить можно». «Ага», усмехнулся Серко, «как волку среди овец». Сорок даже оглянулся. «Ты, Серко, поосторожней языком-то, не ровен час услышит кто». «Мы еще и не у варягов, а вы уже боитесь? А как же там трястись будете? Чего у нас самих сил мало? Поставили бы крепость путнюю, и не только у купцов, а у варягов, которые по Волхову мимо плывут, сами дань бы брали». Тирок расхохотался от души. «Хе-хе-хе! Ага! Туда само собой и обратно тоже. Они твою крепость сожгут в тот же день. При крепости дружину иметь надобно». «А хотя и дружину. Чем чужим виру платить, так лучше своим, которые в дружину встали бы». У Серка душа не лежала за море плыть, над собой ермо просить. Вздохнул сорок. «Так-то оно так. Только пока мы ставить будем, разорят нас варяги. Да и живет Ладога торгом с двух сторон. А ну, как викинги Варяжское море для наших гостей перекроют. Тогда как? С чего дружине платить будешь? И с Эльменя к нам ходить перестанут, не то из-за моря». И Тирок вздохнул. Да, куда ни кинь, везде клин. Хотел было Серко сказать, что славяне, что живут, ни с кем не торгуя, в глубоких лесах, сами себе хозяева, да вовремя сдержался. Если подумать, прав сорок, земля у Ладоги плохо родит, не прожить без торга. А гостей не будет, зачем и Ладога нужна станет? Купцами держится город, на том встал. Выходит, для спокойствия Ладоги сильный конунг нужен, и право ладожане, что Рюрика звать решили. А сильный Рюрик-то? Отозвался Тирок. Есть посильнее, но и этот справится. Только захочет ли? Сорок усмехнулся в свои пышные усы. Рюрик – младший сын у Людбранта Бьорна, что из рода Скьельдунгов. Ему от брата Фрисландия досталась, да только отняли, а дали Ютландию. Мало конунгу, больше желает. Он и в Ладгу ходил, чтоб всем доказать, что лихой очень. Куда ж больше, чем славянские земли. Вокруг Фрисландии-то все уж поделено. И замолчал, поняв, что сказал слишком много. Быстро отошел в сторону, чтобы еще чего не сболтнуть. Покосил глазом на него Серко, но удерживать не стал. А сам снова задумался. Да только думай, не думай, а другого выхода нет. Уж лучше заслуживающий доверия, который еще и внук гостомысла, чем кто другой. Как-то будет в Ладоге. Не раз еще разговор тот начинался по пути к Рюрику. Только говорили все больше Серко да Тирок, а Сорок подали держался. И чего боялся? Зато Тирок много рассказал Серку про пращуров славянских. И откуда знал столько? Спросил у него Серко, Тирок рассмеялся. Вот оно, Серко, что ты дома, забившись на палате, сидишь. А я с купцами полсвета обходил, много что слышал и видел. Обиделся на такие слова Серко, мол, не всем же по свету бегать, кто-то должен и дома дела делать. Снова смеется Тирок. Прав, ежели все станут по свету ходить, тогда и купцы для чего надобны? Каждый сам себе привезет, что захочет, только не в том дело. А одному вот свой родной лес близок так, что без него и свет не мил. А другому дорога от порога всего дороже. Я из таких не могу спокойно дом сидеть, не по мне то. Вон у тех, каким плывем, одни хлеб ростят, да за скотом ухаживают. И только когда дома дел меньше становится, тогда вплавь пускаются. Да все одно стараются вернуться к жатве-то. А других хлебом не корми, а дай соленого морского воздуха поглотать да по морям походить. И к сахе не приучены, руки только и знают, что топорик бы его держать. А иных... Вообще берсерками зовут. Такие, когда в бой идут, себя не помнят, в зверей превращаются. Я про то слышал. А ты их видел? Не, и не особо хочу. Одним словом, бешеные. В другой раз взялся Тирок ему про гостомысла и его род рассказывать. Пожалел Серко, что Тирок об том в Ладоге людям не рассказал. Хотя и не совсем поверил он таким сказкам, но все же. Говорил Тирок, что гостомысл сын Буревоя, который варягов крепко бил, да и сам ими тоже не раз бит бывал. Что правил гостомысл твердой рукой всеми окружающими племенами, платили те дань и с варягами не раз воевал успешно. Погиб он в бою неравном. Было у старейшины 4 сына и 3 дочери. Сыновья все или погибли, или умерли, не оставив детей. А вот от дочерей внуки есть. Один из них, Вадим, сейчас у Ильмень-озера сидит, да слаб и недовольны им ильменские славяне. К другому плывут, чтоб к себе звать. Удивился Серко. А ну как сойдутся 2 внука промеж собой? Как бы нам посередине не оказаться? Нет, у Милы, средней дочери гостомысла, сыновья в боях взросшены. Вадиму с Гераудом не сладить. Тот викинг, морской разбойник, значит. Вспомнил Серко, что соколом кличут конунга, к которому посольством плывут. Усмехнулся. Только чтобы они цыплятами, при том соколе, не оказались. Снова речь повел про то, чтобы на срок звать князя, а не навсегда. Пожал плечами Тирок, мол, там видно будет. И про другое речь завел. Стал об этих самых викингах рассказывать. Слушает Серко, девица. По всему получается, что и не племя они вовсе, а как бы воинское братство, только разбоем живущее. Сильные люди. Не боятся ни стужи, ни жары, ни работы тяжелой, ни боли. Готовы служить своему ярлу, не щадя живота своего. Да только не усидеть им на земле спокойно, а не на траве, как другие влачонки в бурю. Зато в волнах стоят на ногах крепко. Люди моря, одним словом. Так что ж у них, и городов нет? Есть, конечно. Только не такие, как у нас. Крепостей не строят, незачем. Так ведь и у Ладоги крепости нет. Тирок соглашается. Ладоги защищаться не от кого было, пока незваные гости грабить не стали. А их города все сразу защищают. У них любой при мече ходит, да при топорике боевом. С одной стороны топор, с другой, как и молоток, хоть забивай, что нужно. Так и живут с оружием под головой, чтоб врасплох не застали. Мечи у них хороши. Я хоть и не люблю доспехов этих, а и то загляделся. Серко кивнул. Помню, видел. Тяжелые, но крепкие.